Глава 69. Демонический меч. Шелест. Линдзе лениво листал свою регистрационную книгу и проверял свои счета. Если бы были книги в кредит, срок погашения которых истекал, он бы позвонил клиентам, чтобы напомнить им об этом. Если книги были просрочены, он обращал внимание на то, была ли проблема с книгой или с человеком. Если бы это была проблема с книгой, он решил бы ее в зависимости от ситуации, либо договорившись о компенсации. Если бы это было невозможно, ему пришлось бы нанести визит клиенту, чтобы запросить компенсацию. В конце концов, Линдзе обычно бездельничал и с нетерпением ждал таких прогулок на свежем воздухе. Но, к сожалению, в последнее время таких плохих клиентов не было. Вместо этого он принимал хороших клиентов, таких как старина Уилл и Дорис, которые даже приносили ему некоторые местные фирменные подарки. Если бы с этим человеком возникла проблема, Линдзе также был бы готов приложить некоторые усилия, чтобы помочь клиенту, но книгу все равно нужно было вернуть. В этом смысле держать книжный магазин было на самом деле непростой задачей. Старина Уилл уже вернул свои книги. Интересно, когда он снова вернется, чтобы одолжить еще одну книгу? Надеюсь, он также решил проблему с Чарльзом. Две книги DGCU приближаются к назначенному сроку, но не должно быть никакого риска, что эта юная леди не вернет книги. Даже если она их не вернет, маловероятно, что она не предоставит компенсацию. О, Мелисса. Интересно, сколько из 5-3 она сделала? Надеюсь, она добилась некоторого прогресса и больше не бросает случайные вызовы незнакомым людям на матче по армрестлингу. Ей действительно нужно понять, что знание – это истинная сила. Кстати, о Мелиссе. Похоже, скоро наступит срок окончания аренды книги Джозефа. Линдзе перевернул предыдущую страницу и увидел имя Джозефа. Адрес, который он оставил, не совпадал с адресом Мелиссы. Но Линдзе узнал от Мелиссы, что ее отец всегда был занят на работе и редко бывал дома. Следовательно, адрес, который записал Джозеф, вероятно, был его рабочим местом. Поскольку Джозеф был ветераном, Линдзе не слишком беспокоился, что книгу не вернут. Даже если бы он не мог должным образом наладить свои отношения с дочерью, было крайне маловероятно, что Джозеф откажется от простой книжной судды. Ранее Линдзе намекал, что Джозеф мог бы попытаться открыться психологу-консультанту, учителю Линю и поделиться своими проблемами и тревогами. Однако, несмотря на то, что Джозеф казался немного соблазненным этим предложением, он не решился сразу довериться Линдзе и сказал, что ему нужно будет подумать об этом. Вероятно, из-за его инстинктивной настороженности. Это было нормально, так как было почти невозможно полностью доверять человеку, с которым он встретился и общался менее одного дня. Однако Линдзе посеял семя в голове Джозефа и надеялся, что это семя заставит его стать постоянным клиентом. Прорастет семя или нет, все равно будет зависеть от удачи. Но, видя его симпатию к маленькому принцу в то время, вероятность его возвращения довольно высока. Есть еще Мелисса. Эту маленькую соплячку довольно легко обмануть, убедить потратиться. Ребенок, побуждающий родителя, также является довольно эффективной маркетинговой стратегией. Линдзе улыбнулся при мысли о том, что уже внедрил такие идеи в целую семью. Он перевернул еще одну страницу вперед, просматривая страницу, прежде чем перевернуть ее обратно. На самом деле он уже несколько раз перелистывал страницы этой тонкой книги. Линдзе просматривал эту регистрационную книгу бесчисленное количество раз, когда у него не было клиентов и ему не хотелось читать. Он всегда представлял, как однажды у него будет стопка этих регистрационных книг и бесконечный поток клиентов, с которыми можно будет поговорить о жизни и раздать куриный суп. К сожалению, такие сны наяву всегда случались во время длительных периодов затишья. Его предыдущим клиентом была та знойная офисная дама с волнистыми серебристыми волосами, которая одолжила книгу «Смотрю, как ты уходишь». И это было уже 3 дня назад. В прошлом книжный магазин мог месяцами обходиться без покупателей, так что Линдзе уже привык к этому. Однако недавний приток клиентов привел к контрасту. Линдзе теперь начинал чувствовать себя немного одиноко всякий раз, когда у него не было клиентов, с которыми можно было бы поболтать. Длинь! Звякнул колокольчик, висевший на двери. Линдзе сразу же оглянулся и был приятно удивлен, увидев эту огромную крепкую фигуру с копной растрепанных седых волос. Это был старик Джозеф, который открыл дверь и вошел. Прошел почти месяц с тех пор, как Линзе видел его в последний раз, и Джозеф был таким же внушительным, как всегда. Выпуклые очертания мышц под костюмом Джозефа и это свирепое лицо придавали мужчине ауру, делавшую его похожим на свирепого льва, который легко мог заставить других съежиться от страха. «Джозеф, я как раз думал над тем, что вам давно пора вернуть книгу», сказал Линзе с улыбкой. В этот момент его внимание привлек предмет, пристегнутый к спине Джозефа. Несмотря на то, что освещение в книжном магазине было тусклым, этот объект обладал интенсивным присутствием, которое ярко мерцало с блеском, который нельзя было не заметить в темноте. Дело было не только в освещении. Линзе мог различить, что предмет, который нес Джозеф, был длинным, неправильной формы и частично завернут в ткань. Когда Джозеф подошел к прилавку, теплый свет лампы наконец-то осветил предмет. То, что мерцало, было отлитым из золота украшением. На нем были выставлены великолепные драгоценные камни, а также вырезанные на нем элегантные древние узоры с прожилками. «Меч?» Линзе мгновенно мысленно высказал догадку. Та часть, которая сверкала светом, явно была золотой рукоятью меча. И эта длина, а также то, как Джозеф носил его на спине, подтвердили догадку Линзе. «Вот оно что. Он, подобаясь старому Уилл, тоже решил подарить мне местную драгоценность». Только рукоять меча давала Линзе ощущение чрезвычайной роскоши. Он тут же выпрямился и посмотрел на Джозефа. Джозеф первым делом положил книгу, которую держал в руках, на стол и медленно двинулся вперед. «Спасибо вам за вашу щедрость. Я извлек пользу из этой книги». Джозеф заметил, что открытая регистрационная книга на стойке была на той странице, на которой он записал свое имя, поэтому сел и сказал. «Похоже, вы долго ждали». «На самом деле, это было не так уж и долго», усмехнулся Линзе. Он не мог сказать, что прикидывал, как Джозеф вернет книгу, и как ему следует просить компенсацию, если книга не будет возвращена. Молодой человек потянулся вперед, взял маленького принца и пролистал его, убедившись, что книга все еще в хорошем состоянии, он сделал отметку в реестре о том, что книга была возвращена. Отложив ручку, он продолжил с улыбкой. «Вы находитесь явно в хорошей форме. Похоже, эта книга действительно помогла вам в этот период». Джозеф кивнул и вздохнул. «Это помогло мне значительно уменьшить мою боль и позволило мне расслабиться, как никогда раньше. Я чрезвычайно благодарен вам». «Не за что. Помогать решать проблемы моих клиентов – это мое самое большое удовольствие. Посттравматическое расстройство – это не то, что можно легко вылечить, но поскольку детская сказка помогла ему расслабиться, это было особое эффективное лекарство для Джозефа. Возможность принести облегчение клиенту, страдающему от недуга, действительно обрадовала Линзе. Его профессиональная улыбка стала шире. Пришло время продвигать свою специальность психолога-консультанта. «Ах да, вы подумали о том, что я сказал раньше?» Джозеф глубоко вздохнул и снял предмет, пристегнутый к спине. Бам! Предмет с глухим стуком упал на стол, и его матерчатая обертка развернулась, полностью обнажив его. Это действительно был длинный меч. Отлитая из золота рукоять, украшенная россыпью кристаллов и толстые торжественного вида белые ножны привлекли взгляд Линзе. Это было изысканное произведение искусства. «Я подумал об этом», — сказал Джозеф. «Это мое решение».